И вырисовывается такая картина. Бородич все-таки добился своего. Ребята подстерегли Каина. Несколько дней назад полицай этот на немецкой машине и с немцем фельдфебелем, солдатом и двумя полицаями прикатил на отцовский хутор. Как было уже не однажды, на хуторе заночевали. Перед этим заехали в сельцо, забрали свиней у Федора Боровского и глухого денищика. Похватали по хатам с десяток кур, на завтра собирались везти в местечко. Ну, ребята все высмотрели, разведали, и как стемнело огородами на дорогу. А на дороге этой, если помнишь, недалеко от того места, где она пересекает шоссе, небольшой такой мосток через овражек. Мосток небольшой, но высокий, до воды метра два, хоть и воды той по колено, не глубже. К мостку крутоватый спуск, а потом подъем, поэтому машина или подвода вынуждена брать разгон, иначе на подъем не выберешься. О, эти сорванцы учли все, тут они были мастера, тут у них все тонко было сработано. Так вот, как стемнело, все шестеро с топорами и пилами к этому мостку. Видно, попотели, но все же подпилили столбы. Не совсем, а так, наполовину, чтобы человек или конь могли перейти, а машины нет. Машина переехать этот мосток уже не могла. Сделали все удачно, никто не помешал, не застукал. Радостные выбрались из овражка. Но как же всем спать в такое время, когда будет лететь вверх колесами немецкая машина? Вот двое и остались ради такого момента. Бородичи и Смурный Николай. Выбрали местечко поодаль в кустах и засели ждать. Остальных отправили по домам. В общем, все шло, как и было задумано, кроме небольшой мелочи. Но, как видно, эта мелочь их и погубила. Во-первых, Каин в тот день запозднился, проспал после пьянки. Рассвело, в деревне повставали люди, началась обычная суета по хозяйству. Миклашевич потом говорил, что хлопцы дома за всю ночь глаз не сомкнули, и чем дальше, тем все больше тревожились, почему не прибегают дозорные. А дозорные терпеливо дожидались машину, которой все не было. Вместо нее на дороге утречком вдруг появляется фурманка. Дядька Евмен, ничего не подозревая, катит себе по дрова. Пришлось Бородичу вылезать из своей засады и встречать дядьку. Говорит, не едьте, под мостом мина. Евмен перепугался, не стал очень интересоваться той миной и повернул в объезд. Наконец, часов, может, в 10, на дороге показалась машина. Как на грех, дорога была плохая, в лужах и выбоинах скорости не было никакой, и машина тихо ползла, переваливаясь сбоку на бок. Не было и разгона перед овражком. Помалу сползла под уклон. На мостке шофер стал переключать скорость, и тогда одна поперечина подломилась. Машина накренилась и боком полетела под мост. Как потом выяснилось, седоки и свиньи с курами просто съехали в воду и тут же благополучно повыскакивали. Не повезло одному только немцу, который сидел возле кабины, как раз угодил под борт и его придавило кузовом. Вытащились под машины уже мертвого. А хлопцы, как увидели, чего добились, ошалели от счастья и рванули по кустам в деревню. На радостях, небось, показалось, что всем фрицам и полицаям капут, машине тоже. И невдомек было им, что Каин и остальные тут же вскочили и стали поднимать машину. И кто-то тогда заметил, что в кустах мелькнула фигура. Фигура ребенка, пацана, больше ничего не удалось заметить, но и этого оказалось достаточно.